Генриетта ничего не ответила. «Это ведь так? Не правда ли?» — продолжал Эдвард. «Если б на свете не было Джона Кристо, ты вышла бы за меня замуж». «Я не могу представить себе мир, в котором нет Джона Кристо», — резко сказала Генриетта. «Ты должен это понять». «Если это так, почему бы ему не развестись с женой, чтобы могли пожениться?» «Джон не хочет разводиться с женой. И я не знаю, смогу ли я выйти за него замуж, даже если он разведется. Это все совсем не так, как ты думаешь». «Джон Кристо», — задумчиво произнес Эдвард, — «в мире слишком много Джонов Кристо». «Ты ошибаешься», — воскликнула Генриетта. «В мире очень мало таких людей, как Джон». «Очень хорошо, что если так. Во всяком случае, я так считаю». Он поднялся. «Пожалуй, нам пора возвращаться».